Дымок успел рассеяться в воздухе, даме Брин надоело рваться в ванную комнату, и она замолчала, а я все продолжала стоять, тупо глядя в пространство и сжимая похолодевшими пальцами маги-жемчужинку. Лихорадочно потерла сережку, сдавила ее снова и снова и снова, не в силах поверить в то, что обратный переход не открывался. Я хотела глубоко вздохнуть, но вместо этого из груди вырвался какой-то хрип, и мне пришлось до боли закусить губу, чтобы снова научить себя дышать. Ну, хоть как-нибудь. На подгибающихся ногах дошла до ванны и медленно опустилась на колени, зацепилась дрожащими ослабевшими пальцами за бортик, закрыла глаза и прислонилась лбом к прохладному мрамору. Какая-никакая, а все же опора. Да и охлаждающий эффект весьма кстати, так как едва до моего притупленного очередным потрясением сознание дошло, в какой ловушке я оказалась, мысли заметались, как бешеные, и так же забилось сердце, и дыхание сбилось, заставив меня хрипеть и сипеть. Этого не может быть, но есть. Почему? Я легонько побилась головой о край ванны, досадуя на свою дурость. Надо было как следует подумать перед тем, как давить на жемчужину, упрекала я себя. Портал не открылся, поглощенный магической защитой дворца. Я должна была помнить о защите. Нужно было вернуться в зал телепорта. Только там чисто от прочей магии. Только оттуда я могла вернуться в межмирье. Что я наделала? Я глухо застонала и прижалась щекой к твердой, приятно холодящей поверхности. Ну и как бы я нашла этот зал? А кто бы меня туда впустил? Портал не открылся. Он не открылся. Не открылся! Я повторяла это, старательно пытаясь не только осознать, но и принять этот факт. Почему? Почему? Если уж начинать размышлять здраво, хотя это очень трудно делать в сложившейся ситуации, то имелась и другая вероятность. Вероятность, которую и рассматривать-то не хотелось, но... Портал не просто не открылся. Он даже не мелькнул, не попытался выстроиться. Или защита дворца такая непробиваемая, или... Я почувствовала, как снова начинаю задыхаться. Или мне подсунули пустышку. Пустышку. В моей сережке не было обратного перехода. Просто магическая иллюзия. Пустая оболочка. Но Амир лично загрузил туда энергию. Я видела. Никто, кроме него, не умел настраивать точные переходы в межмирье. Слишком надежно мы были спрятаны от других миров. Тогда он сломал сережку позднее? Или это сделал кто-то другой? Двери в кабинет Амира и в мою комнату не запирались. И хотя наше убежище не являлось проходным двором, все же проникнуть в него было возможно, особенно для членов синдиката. Но кто? А главное, зачем? Амир меня предал? Он меня продал? Не то чтобы я была так уж уверена в непогрешимости портального кудесника. Совсем нет. Но где логика? Разве он не ценил меня? Разве у нас не существовало договоренности? Кто-то предложил за меня цену, превосходящую прибыль от моих талантов? Или Амира принудили это сделать? Но кто и зачем? Ведь в Итерстане меня приняли за подарок от какого-то мага, а не за меня. И в чем смысл? «Амир», — прошептала я, словно глава синдиката неуловимых, мой учитель и работодатель, мог меня слышать. «Что происходит? Я не понимаю!» Дрожащая рука дернулась к другому уху, я едва ее удержала. Больше всего на свете мне сейчас хотелось распаковать второй портал. Этот я загружала самостоятельно. Серьгу надела сразу и не снимала. То есть подменить ее было невозможно. Я в этом уверена. Или нет? «Скорее, я так думаю. С этой цепочкой странных происшествий я уже ни в чем уверенной быть не могла». Подступающая паника требовала раздавить жемчужинку в левой сережке сию же минуту, чтобы убраться из этого Мейрова и Терстана, бежать, бежать, бежать отсюда без оглядки. Пока у меня имелась страховка от Амира, я еще как-то держалась, но сейчас... Память с готовностью подсунула видение дохлой обезображенной девушки в шкафу, и я с судорожным вдохом сжала кулаки, неимоверным усилием воли подавляя безумный порыв. Нельзя давить на сережку. Мой любительский портал — это невыверенный, настроенный на межмирье переход Амира. В нем энергии в разы меньше, и направление не заложено. Я его вообще загрузила? На всякий случай, наученная своеобразным опытом последних 3 лет, проведенных в синдикате. И, как оказалось, была права. Всегда надо иметь запасной вариант. Хотя бы один. Теперь следовало распорядиться им по-умному. Мой портал был сработан для того, чтобы срочно выбросить меня катапультой из точки нахождения и перенести куда-нибудь подальше. Направление следовало заложить в момент перехода. Силы я в маге-жемчужину закачала не так уж мало, но, учитывая сложное защитное магическое поле Этерстанского дворца... Было у меня такое нехорошее ощущение, что моей мощности едва хватит, чтобы пробить пару стен, и выйду я, скажем, в соседнем коридоре. Чем мне это поможет? Только выдам себя с головой, так что не буду спешить. Осмотрюсь, прикину. Надеюсь, время у меня есть? Очень надеюсь. Мэйра, как же я на это надеюсь? И словно в ответ на мои мысли раздался громкий, четкий голос. «Лира, отойдите от двери, пожалуйста». Ну, я, в общем-то, так и продолжала жаться к ванне, черпая в ней опору и утешение, так что отходить мне не требовалось. Да и зачем? Я в легком отупении, ну, неудивительно, после всего-то происшедшего. Обернулась, и в тот же миг раздался резкий глухой удар. Хряснул косяк, повисла на выскочивших крепежных болтах щеколда, а дверь распахнулась. Появившийся на пороге первый принц Итерстана заботливо придержал ее рукой. «Лира, вы не пострадали?» Прожигая меня взглядом, спросил он. Я вот сейчас не поняла. Он тупо дверь вышиб? Да? Самолично? Нет. А чего так грубо?» У них дворец магии напичкан под завязку, и не дешевой. Нельзя было, что ли, заклятие какое-то поизящнее использовать? Хотя выбил с первого удара, это да, и довольно аккуратно. Какие интересные навыки у местных принцев! Ох, что за глупые мысли лезут в голову! Последствия шока, не иначе чтоб его. Я сглотнула, не в силах отвести от Родерика де Лаэрта взгляда. Ну, вот и ответ на мои вопросы. Нет у меня времени. Совсем нет. Принца аж подтряхивало, а зубы стиснул так крепко, что они должны были начать крошиться. Я печально посмотрела вниз, словно рассчитывала и в самом деле увидеть на полу крошево из итерстанских зубов. Вот он сейчас перешагнет порог, и все. Я малодушно прикрыла глаза, и перед внутренним взором с готовностью предстало поломанное тельце юной девушки. Тьфу! Внезапное воспоминание о том, что на мне, скорее всего, ее туфли, вызвало нервную дрожь, и я, зацепив за задники, торопливо их скинула, отбросила от себя в сторону. Принца не целилась, так что в него не попала. Да и замах получился слабенький. Так, истерическая реакция, наполовину от страха, наполовину от отвращения. Так что шмякнулись туфельки буквально в шаге от меня, ничем его высочество не потревожив. Да и зачем его лишний раз нервировать? Я же не самоубийца. Хотя, похоже, начинаю уверенно двигаться в этом направлении. «Лир Термонт!» — донесся напряженный голос первого принца. Порог он, кстати, так и не переступил. Даже наоборот, отошел подальше внутрь коридора. «Помогите Лире вернуться в спальню!» Он сделал секундную паузу, сжал-разжал кулаки и едва слышно добавил, хотя никому и в голову не пришло ждать от него каких-то объяснений. «Я сам не могу. Слишком волнуюсь». Из-за плеча принца вынырнул маг Термонт и тенью скользнул в ванную комнату. «Лира!» — склонился он надо мной, раздвинув губы в любезной улыбке, которая мне неожиданно напомнила календузских крокодилов. «Да, крокодилов в календузе я тоже видела. Даже кормила их рыбьими головами и мясом. Во всех отношениях чудесная была поездка. И задания выполнили легко и в полном объеме, и отдохнула прекрасно, и узнала много нового, интересного. А какие в Календусе фрукты! А здесь что?» Я вздохнула с тоской. Никогда не думала, что наступит день, когда я предпочту диких календусских хищников обществу высшей знати цивилизованного государства. «Можете встать?» — спросил Лир Термонт и снова типа улыбнулся. И если раньше его оскал напоминал волчий, то сейчас, когда он натужно демонстрировал вежливую заботу... «Крокодил! Как есть календузский крокодил!» К счастью для меня, не слишком голодный. Так присматривается пока, приценивается. Я вздрогнула и, суетясь, задергала ногами по плиточному полу ванной в тщетной попытке быстро и резво вскочить без посторонней помощи. Мак великодушно протянул мне руку, на которую я в панике уставилась. Подумала даже начать отбиваться туфельками, но не дотянулась до них. Лир Термонт едва заметно вздохнул, наклонился и поднял меня с пола, перехватил поудобнее и понес на руках обратно в спальню. Я обмерла от очередного потрясения, затаила дыхание, приоткрыла рот, чтобы возмутиться. Но что делать? Не вырываться же с воплями. Хотя чувствовала, как в душе зарождается и копится искреннее негодование, направленное, как ни смешно, на первого принца. Я едва сдержалась, чтобы не бросить на того полный хмурого упрека взгляд. Честно? Нет, но если принц достаточно силен, чтобы дверь с одного удара выбить, то почему он меня сам на руках не несет? По статусу не положено. А чей я подарок, в конце концов? Его или этого, крокодила календузского? Как можно собственную, наверняка дорогую и чрезвычайно редкую куклу доверять этому подозрительному типу? Ох, что я такое думаю? Должно быть, в мозгах включилось ехидство, как самозащита, чтобы они не склеились от сегодняшнего перегрева. Ха-ха. Самоирония помогла терпеливо дождаться, пока Лир Термонт поставит меня на ковер возле кровати, на которую я тут же села. Для надежности. А то мало ли, какие опять нагрянут потрясения. Вдруг на ногах не удержусь. И Терстанский дворец оказался на редкость нервирующим местом. В немаленькой такой комнате неожиданно стало тесно. В ней сгрудились 4 фрейлины. 3 из них с выражением легкого испуга на лицах, одна с полнейшей невозмутимостью на физиономии, несмотря на бледность. Старший маг Термонт и, наконец, сам первый принц. Дамы скромно болтались на заднем плане и не особо меня беспокоили. А вот последние двое встали напротив кровати и уставились на меня одинаково изучающе и задумчиво. А это волновало. И очень. Броситься, что ли, в ножки, покаяться, признаться, что я не магическая кукла, а простая воровка, рыдать даже. У меня бы сейчас получилось. Дошла уже до нужной кондиции. Простят, не простят, отпустят, не отпустят. Я осторожно переводила взгляд с одного мужчины на другого. Теперь, когда они стояли рядом друг с другом, Я обратила внимание на некоторое сходство между ними. Оба высокие, принц, правда, чуть выше, темноглазые, худощавые и хищные. Будь у них разница в возрасте побольше, пришлось бы заподозрить Лира Тирмунта в грехопадении. Я хмыкнула. В мыслях, конечно, не вслух. А так, все же их сходство скорее не внешнее, а, не знаю, энергетическое, что ли. Оба властные, жестокие, привыкли командовать. Хотя в принце есть, без сомнения, что-то еще. Ну, на то он и принц. Сходный тип магии. Они оба боевики? Возможно. Но однозначно оба хищники. И не мелкие. Ласка или куница тут не подходят. И если мага Тирмунта я определяла в зависимости от настроения и ситуации, как волка или аллигатора, то с принцем вышел сбой. Что он за зверь такой? Или хищная птица? Мне вдруг подумалось, что если бы я смогла его как-то идентифицировать для себя, мне было бы легче понять его поведение. «Лира, вы хорошо себя чувствуете?» — спросил Родерик де Лаэрт настолько мягко, насколько мог. Даже зубами почти не скрипел. Только кулаки опять пару раз сжал и разжал. Потом глубоко вздохнул, с усилием возвращая себе спокойствие. «Это что, он для меня старается? Чтобы не испугать?» «Ну, с этим он опоздал». Сам вопрос поставил меня в тупик. Вроде бы несложный, но чего же тут хорошего? Только можно ли в этом сознаться? Я угрюмо уперла свой взгляд аккурат в узкое свободное пространство между принцем и магом, чтобы не смотреть ни на того, ни на другого. «Лира, ответьте!» — поторопил меня крокодил Тирмунт, и я с трудом удержалась, чтобы не передернуть плечами в раздражение. «Ну, а если плохо? Плохо я себя чувствую. Тогда что? Маг Тирмунт потащит меня в своей лаборатории ремонтировать? Ох, вот уж нет! Я аж задохнулась от такой перспективы и медленно, ну, я же в образе, но уверенно кивнула. «Преотлично я себя чувствую, мэр, вас побери. Вы же меня из ванной комнаты насильно вытащили. Я не успела ни умыться для бодрости, ни воды напиться из-под крана. Тут же, похоже, никто и не подозревает, что у меня могут быть какие-нибудь потребности, а в горле от всех переживаний давно пересохло. Да и время плавно двигалось к обеду». Я сглотнула. «Изобразить, что ли, упадок сил? Намекнуть, так сказать?» «Нет, серьезно, как они меня подпитывать планируют? Магическим кристаллом? Или волшебный заводной ключик для механизма всей компании искать примутся?» Я истерически расхихикалась. В целях конспирации опять мысленно. «Чувствую, сгину я в Этерстане. Если не от пыток, то от жажды и голода». «Что случилось, дорогая?» Принц не спускал с меня внимательных глаз. «Почему вы заперли дверь и не выходили? Дайте мне знать, что не так». «Серьезно? Мне это сделать полным списком или достаточно упомянуть последние несколько пунктов? Пожалуйста». Обратный переход не раскрылся. Амир, скорее всего, в сговоре с неизвестным мне врагом. Своей роли я, несмотря на все усилия, не понимаю. Очень хочется хотя бы попить воды. Ну и, наконец, я увидела вашу сломанную игрушку, ваше высочество. И уж извините, совсем не обрадовалась. Почему она, кстати, такая юная? Неожиданно задумалась я. Выглядит лет на 15-16, не больше. Принц еще и извращенец, да? Растлитель малолетних с садистским уклоном? Совершенно внезапно я приободрилась. Но я-то не подросток. Я через 3 месяца стану совершеннолетней даже по межмирным меркам. Вряд ли в Итерстане этот возраст сдвинут дальше 21 года. Сказать что ли про свой возраст? 3 месяца не в счет. Это такая мелочь. И чтобы выглядеть постарше, лицо надо делать помрачнее и поглубокомысленнее. Может, приклеенное к нему растерянно глупое выражение необыкновенно меня молодит? Вот они и не разглядели, что я уже не девочка. А вот узнает принц, что я совсем взрослая, разочаруется и отступится от меня. А, Мейра, может ведь быть, что я слишком стара для... Для чего, кстати? Для того, чтобы окончить свой путь во встроенном шкафу? Ох, я и представить не могла, что с радостью стану прибавлять себе возраст. Нетипично это как-то для женщины. Но сейчас я готова была прикинуться хоть древней бабушкой, лишь бы итерстанский принц отказался от своих планов относительно меня. Какие бы они у него ни были. «Великодушно прошу простить, ваше высочество», — вежливо сказал маг Термонт, когда стало понятно, что отвечать я не намерена, как и подавать какие-либо требуемые принцем знаки. «Но вам необходимо вернуться на переговоры». «О, какая прекрасная, прямо-таки превосходная идея! И я ее целиком поддерживаю!» Принц, однако, в отличие от меня, особого прилива энтузиазма от слов Лира Термонта не испытал. Но, по крайней мере, ничем его не проявил. Не двинулся с места и поинтересовался неспешно. «Что удалось узнать о мастере Рейсе?» Я насторожилась. Вот только еще одного мага мне для полного счастья не хватает. К тому же именно того, чье создание я изображаю. Лир Термонт тут же поскучнел. «К сожалению, ничего, ваше высочество. Ближайший к нему стационарный портал блокирован, возможно, взломан или разрушен. Причина не ясна. Я выслал поисковую группу с соседним порталом, но от него до последнего места нахождения мага почти сутки пути». Термонт драматично помолчал и добавил слегка виновато: «Вы же знаете, мастер Рейс любил забираться в самую глушь в поисках необходимого ему для творчества уединения». Принц нахмурился, а я испытала горячую и искреннюю признательность к неведомому мне мастеру Рейсу за его нелюдимость и склонность к одиночеству. Благодаря им у меня есть еще сутки, чтобы придумать и, возможно, даже осуществить план бегства. Одни сутки перед неминуемым разоблачением. «Бросьте все силы на поиски мастера Рейса», — весомо молвил Родерик де Лаэрт. «Он мне необходим». В его устремленном на меня взгляде мелькнуло что-то вроде озадаченности, и принц негромко признался: «Я до сих пор не понимаю, как ею управлять». Это он обо мне, да? Ну, видимо, придется смириться с постоянным глупо-детским выражением лица. Иное просто невозможно в таких условиях. Я же удивляться не прекращаю ни на минуту». «А вы, Лир Термонт?» — ровно продолжил принц, никак не отреагировав на мой шок. То ли я, прикидываясь равнодушной куклой, уже достигла вершин лицедейства, и испытываемые мной чувства никак на физиономии не отразились, то ли принцу на мое потрясение было совершенно наплевать. «Что вы можете сказать о моей гости?» «Увы, ваше высочество», — с легким извиняющимся поклоном ответил маг. «В магии творения практически бессилен. Могу заметить только, что на внешнем узоре нет никаких повреждений, и что...» Тут Лир Термонт бросил быстрый взгляд на мои ноги и усмехнулся. «И что у Лиры определенно антипатия к обуви». «Ха-ха, очень смешно. Я аж по полу катаюсь от хохота». Впрочем, принц веселья мага не поддержал. «Мне нужно знать о ней больше», — отчеканил он. «Доставьте мастера Рейса во дворец как можно быстрее. Вы меня поняли, Лир Тирмонт?» «Абсолютно, ваше высочество», — с готовностью подтвердил маг, но, помелькнувшей на его лице хмурой неуверенности, я поняла, что он не исключает и того, что это вообще невыполнимо. «Ну, в том случае, если несчастный мастер Рейс...» затерялся при переходе. Но эти мысли Лир Тирмонт благоразумно оставил при себе, приняв вид сосредоточенный и серьезный, а я так откровенно грустный. Разочаровалась я что-то в принце. Стоят тут и, не стесняясь, обсуждают даму, пусть и излишне молчаливую, в ее же присутствии и при фрейлинах. Ладно, маг Тирмонт, что с него крокодила взять? Но от Родерика де Лаэрта я ждала лучшего воспитания. Первый принц, как-никак. И никакие поломанные девушки этого не отменяют. Я поджала губы. «Прошу простить мою непозволительную грубость, Лира», спохватившись, сказал Родерик де Лаэрт. То ли уловил недовольство на моей физиономии, то ли дало знать о себе воспитание, на которое я возлагала надежды. «Я искренне сожалею». Лиру Тирмонту ничего не оставалось, как отвесить в мою сторону вялый поклончик. Вроде как он тоже извиняется. Придворные дамы дружно склонились в красивом реверансе. Заодно, надо полагать. Распросит прощения сам господин, то и его свита обязана продемонстрировать уважение и почтительность. «Нет, все же отлично он их выдрессировал. С этим не поспоришь». «Ваше высочество, переговоры», — с намеком напомнил Лир Тирмонт. «Вы меня простили?» — не обращая на него внимания, спросил принц, пытливо вглядываясь в мое лицо. «Пришлось кивнуть, а то вдруг не уйдет». «Прекрасно!» — повеселел Родерик де Лаэрт. «Хорошего вам дня, Лира, и не забывайте, что можете обращаться ко мне по любым вопросам и в любое время». Я моргнула, слегка растеряна. Должно быть, первому принцу это не показалось достаточным, потому что он негромко позвал, не оборачиваясь. «Лира Бри?» Старшая фрейлина быстро сделала шаг вперед. «Да, ваше высочество». «В любое время, по любым вопросам, напрямую ко мне», повторил принц, и дама Бри сделала книксин, обозначив понимание. «Лиры!» Мне от принца достался полупоклон, причем легкий наклон головы. Родерик де Лаэрт развернулся и двумя руками раздвинул пространство в стороны. «Мэйра!» Я едва смогла подавить завистливо восхищенный стон. «Как же красиво! И непринужденно, без всякой подготовки, без помощи магических амулетов, без единой секундной заминки для накопления энергии или магической концентрации. И вот так, из любой точки?» «Что тут скажешь?» Как маг-портальщик я зрелище оценила. И весьма высоко. Получается, у них настроены переходы внутри дворца для членов королевской семьи и прочих важных особ? Проложили в сложнейшей защите специальные пути для принца? Легкость, с которой он этим путем воспользовался, впечатляла. На важные переговоры очень спешит. Или всегда так делает? Нехилый магический резерв у его высочества Родерика де Лаэрта. Первый принц Итерстана шагнул в портал, придержав его для последовавшего за ним Лира Тирмонта. Пространство схлопнулось, не оставив следа магического колебания. «Виртуозно! О, я хочу так же! Раз с ручонками! И я в межмирье! Ну или в каком-нибудь безопасном месте, если неразумно возвращаться к Амиру, не разобравшись, почему мне подсунули пустышку. Подозреваю, правда, что переходы проложили исключительно в пределах дворца». И далеко не для всех. А я несмотря на всю поднятую вокруг меня суету, все же не член правящего дома Этерстана. Так что мечты, мечты. Я вздохнула украдкой. Зрелище изящного перехода отвлекло меня от печальных дум ненадолго. Все равно мне так не светит. Чего восхищаться? Мне нужно придумать, как сама отсюда уходить буду. Пусть не так элегантно, но чтоб наверняка. Как назло, в голову ничего не приходило. В голове вообще после неприятного открытия, какого конкретно из многочисленных, сделанных мною сегодня, наверное, все-таки последнего, портала обманки в сережке, образовалась гулкая пустота. Силы, физические, эмоциональные, магические, закончились сразу и полностью. Я даже Мэйру больше не видела, хотя знала, что она всегда находится поблизости. С таким истощением я отсюда не выберусь. Так что надо воспользоваться любезно предоставленной мне передышкой. Я медленно повалилась на бок, удобно устраиваясь на шелковом покрывале. Все четверо фрейлины тут же устремились ко мне. «Истощение, кстати», — подумала мрачно, — «грозит не только психоэмоциональное, но и физическое». Я скривилась. «Лира, что с вами?» — обеспокоенно поинтересовалась дама Бри. «Что-что? Есть хочу!» — угрюмо подумала я. «Вы хоть представляете, сколько сил нужно, чтобы протиснуться сквозь чужую и весьма добротную магическую защиту?» Странно, но образы сломанной девушки и магов-хищников, потаенные страхи и душевные переживания ничуть не приглушили и не испортили моего аппетита. Они были по одну сторону, а голод — по другую. Я — молодой здоровый организм, маг-портальщик, в конце концов. Гладкое покрывало приятно и успокаивающе касалось щеки, даря иллюзию умиротворенности и безопасности. И я прикрыла глаза, размышляя, сколько смогу продержаться, если стану украдкой пить воду из-под крана. Сутки-то ведь точно смогу. «Что с ней?» — испуганно спросила Лира Марасти. «Сутки смогу, это точно. А больше и не надо. Потом Лир Тирмонт притащит во дворец мастера Рейса, а значит, я должна сбежать раньше». «Она отключается?» — предположила Лира де Монти и бесцеремонно заглянула мне в лицо. «Как же они мне надоели! Думать мешают!» «Так, вода есть, умереть не умру. Ну, по крайней мере, от жажды. Другой вопрос. Хватит ли у меня сил пробить переход за пределы дворца?» «Думаю, надо сообщить его высочеству», — решительно произнесла дама Бри. «О, да что с ними не так? Только на минутку прилег человек отдохнуть, а не сразу принцу жаловаться. Что за странное отношение к гостям?» Я торопливо поменяла лежачее положение на сидячее. Но не успела я еще по принцу соскучиться, Мэйра его побери. «Лира, вы в порядке?» — осторожно уточнила дама Бри, и я уверенно кивнула. «Все что угодно, только принца не зовите. У меня еще план побега не вырисовался». «Так, продолжаем размышлять. Сил немного. Магическая защита дворца очень крепкая и сложная. Что делать? Надо как-то облегчить выстраивание перехода. Как? Например, устранив хотя бы одно из физических препятствий». Я аж на постели подпрыгнула, осененная идеей. Дамы продолжали молча и пристально следить за мной, когда я поднялась и быстро подошла к одному из двух огромных окон. «Окно! Оно могло бы стать реальным шансом. Открыть его, взобраться на подоконник, выпрыгнуть и... тут же распаковать запасной портал из левой сережки». Я заметно оживилась. Высота, правда, приличная. Надо будет все рассчитать как следует, иначе костей не соберешь. Да и внешний щит на здании, конечно, тоже есть. Но все же... Я с интересом выглянула во двор через ромбы позолоченной решетки. «О, Мейра! Я сказала решетки?» «Решетки?» Стыдно признаться, но до меня только сейчас дошел этот факт во всей своей полноте. Оба окна спальни были забраны решетками, ромбовидными, позолоченными, витиеватыми, изысканными, прямо-таки летящими, но решетками. И что уж совсем не укладывалось в моей бедной голове, решетки были установлены изнутри. Изнутри! Я уперлась руками в подоконник, отфыркиваясь и приходя в себя от очередного сюрприза. И в этом Этерстане все так буквально, прямо до слез. И скелеты в шкафу, и куклы для больших мальчиков, и золотая клетка. Я внимательно осмотрела решетку, подергала ее тихонько. «Ну, и где тут замочек или запорное устройство? Я не понимаю». «Лира, вы не сможете открыть окно», — сказала дама Бри, неслышно подходя сзади. Я посмотрела на нее вопросительно, а она правильно истолковала мой взгляд. «И я не смогу, извините», — сказала она и пояснила. «Окна магически запечатал лично его высочество, и только он может их открыть». «Вот значит как». А счастье, казалось, было так близко. «Ну, вы не волнуйтесь. У нас во дворце прекрасная магическая вентиляция. Воздух всегда поддерживается чистым и свежим», — утешила дама Бри. «Ну, я за них, конечно, рада. Но мне-то это чем поможет?» «Давайте лучше выберем вам наряд на вечер», — мягко сказала старшая фрейлина. И Лира Марасти, приветливо улыбаясь, услужливо откатила в сторону дверцу гардероба. Надо признаться, глянула я туда не без содрогания. Но, вероятно, пока была в ванной комнате, куклу по-быстрому унесли, и теперь ничто не напоминало о скелете в шкафу. Тем не менее, пользоваться ее вещами, даже новыми, не было никакого желания. Я отвернулась и упрямо вернулась к окну. Спросить, что ли, куда куклу дели? И что это вообще такое было? А смысл? Судя по вновь ставшим безмятежными физиономиям придворных дам, это оставалось загадкой только для меня. А для них? Я покосилась на благородных лир. А для них это было досадным недоразумением, которое поспешно уладили, и все. Сомневаюсь, что они станут со мной что-то обсуждать, учитывая их страх перед принцем и общую хорошую дрессуру. Да и с какой стати объяснять что-то мне, новому тупому то ли механизму, то ли зомби? Я ведь вообще бесчувственная, а если окажется, что нет, то есть другая опасность. Вдруг я испугаюсь. Вот поделятся со мной дворцовыми тайнами, я впечатлюсь и начну шарахаться от принца. Ну вот, например, как сами лиры это делают. А принц возьмет и расстроится. Расстраивать принца, как я поняла еще в зале телепортации, здесь очень и очень остерегаются. Тут вообще побаиваются действовать без его приказов. Распоряжение подробно просветить меня насчет происходящего принц не давал. Да и с какой стати, если подумать? Так что задавать неудобные вопросы, только зря подставляться, прозрачно намекая, что я или умнее и сложнее, чем кажусь, или вообще не кукла, а мне лишний интерес ни к чему. Мне бы убраться отсюда побыстрее и понезаметнее. «Лира Бри, я закончил!» В комнату с поклоном шагнул мужчина средних лет, и я реально вздрогнула. «А это еще что за персонаж и откуда он взялся?» Оторопь, похоже, взяла и даму Бри, поскольку она промолчала, а незнакомец поторопился пояснить. «Лихр Крас, Дворцовая хозяйственная служба». Он еще раз поклонился, сосредоточив внимание на старшей фрейлине. «На меня Лихар Крас не только не смотрел, но даже мельком не глянул, и подобное отсутствие интереса показалось несколько преувеличенным. Разве не я сегодня первая сплетня при дворе?» Я прошлепала необутыми ногами по календузскому ковру и встала рядом с дамой Бри, едва не потеснив ту с прямой линии взгляда Лихра Краса. Если рассчитывала этим привлечь его внимание, то просчиталась. Мужчина даже не покосился в мою сторону. Нет, серьезно он меня игнорирует. Чересчур старательно, надо сказать. Почему? Бровей я в портале, как выяснилось, не теряла. Так что бояться меня вроде не следует. А кого следует? Почему он даже головы не повернул на все мои мельтешения? Я бы всерьез озадачилась этим вопросом, если б к этому моменту идиотизм происходящего не превысил все мыслимые и немыслимые размеры. «Я все заменил и поправил», — продолжил Лихар Крас. «Ванной комнатой можно пользоваться, только...» Он слегка замялся и добавил. «Она больше не запирается. Приказ его высочества». «Конечно, Лихар Крас», — дама Бри величественно кивнула. «Благодарю вас». «А, это он дверь в ванную починил. Ясно. И она теперь без щеколды. Тоже понятно. Не выбивать же в самом деле принцу дверь каждый раз, если ему придет в голову фантазия зайти туда, когда я внутри». Я нервно хмыкнула. Лихр еще раз не слишком изящно, но почтительно поклонился и вышел из спальни в смежную с ней комнатушку. Я специально проследила. Нет, а сюда-то он как попал? В руках у него не было никаких инструментов. Все порталом прямо в ванную комнату протащил, что ли? Мы не заметили ничего. Но я-то уж точно ничего не увидела и не слышала ни единого звука. Накинул магический полог, чтобы не беспокоить благородных дам. Я покачала головой. Все-таки магии в Итерстане должно быть немерено, раз ее даже на текущие бытовые нужды пускают».